Глава 17. Прохладная встреча. Тисса скрестила руки на груди и гневно смотрела на нас с Крисхом. — В смысле я не лечу с тобой? И ты не против этого, Тродос? Орк меланхолично пожал плечами. Он вообще вел себя максимально спокойно и расслабленно, словно всю жизнь знал, что рано или поздно к нему придут и будут агитировать на уничтожение системы. — А мне-то чего? Вы взрослые и сами знаете, как лучше поступить. Стас, но почему ты не хочешь взять нас с собой? Кто будет обеспечивать твою безопасность? Я слегка ухмыльнулся, искренне радуясь тому, что за меня кто-то волнуется. Но все же считал, что делаю все правильно. Если хионы заманивают меня в ловушку, то ваше присутствие не сильно поможет. Наоборот, я поступлю весьма опрометчиво, если приведу к ним еще и повелителя огня. Арчиха возмущенно фыркнула. — Но зачем тебе вообще туда идти? — Чтобы они не тронули никого из моих близких. Что ты будешь чувствовать, если они схватят Милу или Риту или других ребят? — Нет, милая, я не буду прятаться за спинами своих друзей. Не мое это. В этот момент на первом этаже показался Поль и подал знак, что нам пора. К тому же хотелось бы послушать, что они мне скажут. А вдруг получится решить вопрос мирно? — Сомневаюсь. Я подошел к ней, провел рукой по щеке и улыбнулся. — Мы не узнаем этого, пока я не слетаю на землю. — Человек дело говорит, женщина, — прорычал Тродос. «Почему ты пытаешься оспорить его решение?» Тисса резко опустила голову и осунулась. «Иногда я забываю, какие у них тут порядки. Мужчина всегда прав, и точка. Кроме тех случаев, когда он нарушает законы чести или правопорядка». «Ты прав, Стас. Извини. В таком случае я узнаю, переместила ли Рита родителей Жака, и помогу с похоронами». «Вот и умница. Тродос, ты сможешь находиться рядом с ней? На случай, если кто-то попытается сунуться в их деревню?» «Без проблем», — кивнул он. «В таком случае, скоро увидимся». Я быстро поцеловал Тиссу, пожал руку орку и направился к директору гильдии наемников. Забавная все-таки штука — жизнь. Совсем недавно я мечтал выбраться из тюрьмы и оказаться дома, а теперь вот совсем не хочу туда возвращаться. Наверное, потому, что в последнее время меня не покидает очень плохое предчувствие. Мы стояли напротив серебряного портала, вокруг которого то и дело возникали золотистые всполохи. Красиво. Индивидуальный заказ? Непринужденно ответил эльф. Могу дать тебе контакт одного гнома, который занимается разработкой портальных свитков. Он создаст любой цвет, какой захочешь. Даже форму может поменять, но это выйдет тебе в большую сумму. Мне вот показалось, что это будет пижонством. Как будто серебряный портал с золотыми всполохами — это не пижонство. В следующий момент я вспомнил, что совсем недавно он предложил поделиться контактом эльфа, который занимается сбором артефактных кресел, и усмехнулся. Такое ощущение, что у тебя всегда есть кого порекомендовать. А ты поживи с моё. И тоже обрастешь различными связями. Да у меня и сейчас все в порядке. Эльф резко собрался. Станислав, я не знаю, что именно нас там ждет. И признаюсь честно, мне немного страшно. Думаешь, с тобой что-то сделают? Это новая раса, которая, возможно, уничтожит или поработит все остальные. Мои сомнения логичны. Ну, понятно. А Поль хочет стать одним из пастухов, которых поставят следить за брошенным стадом. Как же это банально, что ли? Типичный карикатурный предатель, заботящийся лишь о своих интересах. В любом случае у нас нет выбора, так что давай закончим это дело как можно быстрее. Директор гильдии наемников кивнул, после чего закинул в рот что-то типа жевательной резинки и подтолкнул меня к порталу. «Ну что, земля?» «Встречай меня! Снова!» В следующее мгновение мы оказались в небольшом кабинете, где помимо стола ничего не было. Точнее, тут присутствовал еще щупленький мужчина с залысиной и острыми чертами лица. Несмотря на наше появление, он продолжал что-то писать в своем ежедневнике. Даже голову не поднял, сволочь такая. Только немного поправил спадающие очки. Эльф выпрямился и приподнял подбородок. Видимо, хотел замаскировать собственную неуверенность. «Ха-ха!» Человек поднял голову и слегка наклонил ее на бок. «А вы чего-то хотели?» Такое поведение владельца кабинета немного сбивало с толку. Причем не только меня, но и эльфа. «У меня назначена встреча с неким Свердловым Константином». Мужчина вообще не подал никаких эмоций. Он просто продолжил смотреть на нас слегка рассеянным взглядом. «Что ж», — он откинулся на спинку стула. «Это я. На какую тему вы хотели поговорить?» Эльф снова растерянно оглянулся. Подозреваю, что в любой другой ситуации он бы уже взорвался. Но не здесь. Сейчас Поль должен был вести себя максимально сдержанно. Если, конечно, хочет чего-то добиться во время этих переговоров. «Я прилетал к вам вчера. Здесь сидела женщина, потребовавшая привести к вам человека по имени Станислав Лебедев». Эльф подтолкнул меня в спину, отчего я сделал несколько шагов вперед. «Вот он. Я выполнил свою часть сделки». «О какой сделке ты говоришь, эльф?» В голосе мужчины прозвучал металл. Теперь он производил впечатление невероятно могущественного человека. Даже меня пробрало. А вот на поле было жалко смотреть. Всего за секунду по его лицу пробежала целая гамма эмоций. От растерянности до гнева. Казалось, что он вот-вот взорвется. «Вы хотите кинуть меня? Главу гильдии наемников, которая включает в себя больше сотни филиалов?» «Зачем вы мне приписываете слова, которых я не говорил?» Теперь в словах Константина слышалось удивление. «Впрочем, ладно. Не люблю устраивать споры с молодыми людьми». «Ты меня сейчас молодым назвал?» Эльф сделал шаг вперед, но все же остановился. «Оставьте нас со Станиславом наедине. Наши, как вы сказали, договоренности обсудим позже. Сейчас это не важно». Поль ничего не ответил и, бросив на Константина дерзкий взгляд, вышел из кабинета. И стоило ему уйти, как по лицу мужчины пробежала улыбка. «Эти молодые расы такие вспыльчивые. Впрочем, еще недавно и вы себя относили к ним, верно?» Он посмотрел на меня с легкой ухмылкой, после чего резко поднялся с кресла и в два шага оказался рядом со мной. «Как вы уже поняли, меня зовут Свердлов Константин». Мужчина протянул руку. «Кто вы такой, я тоже знаю. И если честно, меня немного разочаровывает тот факт, что вы не попытались выйти на нас сами». Я не очень охотно пожал ему руку. Не очень люблю скользких людей. А этот кадр точно был из их числа. А должен был. «Но, конечно, вы наверняка задались вопросом, почему мы вас не пленили, как только узнали, что вы повелитель льда. А узнали мы это давно, еще в тот день, когда вы убили свою бывшую подругу в Шуваловском парке. Как там ее звали?» «Света». «Точно, Светлана. Признаться, тогда вы нас немного ошарашили. Потенциальные повелители появлялись и до этого, но все они были слабыми и безинициативными. Достаточно было немного подтолкнуть их к деструктивному образу жизни, так они сразу же скатывались на самое дно и погибали. Хотя чего удивительного, они были весьма эмоциональными существами в мирах, где эмоции уходят на второй план. Ну, кроме ненависти. Но это ведь вы и так знаете». Я не стал ничего отвечать на этот вопрос. К тому же мой ответ, похоже, и не требовался. «Но с вами все было иначе, Станислав». Константин щелкнул пальцами, и передо мной появилось кресло, до боли похожее на то, что было в кабинете Поля. «Ну да, даже статы дают те же самые. Неужели у одного и того же эльфа заказывали?» «Присаживайтесь. Так вот, о чем я. Да, в вас была особая сила. Сила, которая могла появиться только от одного источника, а именно великих стихий». «Мне ничего не известно об этом», — сухо ответил я, так как этот разговор нравился мне все меньше и меньше. Мужчина снова поправил очки и улыбнулся. «Но не лукавьте, молодой человек. Вы прекрасно знаете, о чем я говорю. А нам, в свою очередь, известно, что именно вы собираетесь сделать. Ну или собирались. В последние дни все немного поменялось, верно?» Я вздохнул. «Ладно, была не была». «Хорошо, поговорим на чистоту. Мне не нравится то, что вы собираетесь сделать». «А что мы собираемся сделать? Захватить Вселенную? Уничтожить другие расы? Что еще вам наговорили драконы и кошки?» «И все-то он знает, зараза. На мне жучок висит, что ли?» «Да нет, плюс-минус это они мне и сказали». «Вы не задумывались над тем, зачем нам все это? Как по мне, так у людей, то есть хионов, и так все очень даже неплохо. А захват Вселенной — это цель для второсортных злодеев. Ненормальных идей, неадекватной мотивации». «Тогда в чем заключается ваша цель?» Константин ненадолго призадумался. «Порядок. Общие правила. Бессмертие». «Звучит неплохо. Но тогда почему остальные планеты сопротивлялись этому? Зачем вы уничтожили так много древних рас?» «Классическое недопонимание. В то время нам пришлось сбежать из родной Вселенной. И попав сюда, мы были очень обозлены и напуганы. Вот и сцепились с местными, как говорится. К тому же, в какой-то степени, я понимаю древних. Кому понравится, когда чужаки наводят порядки у вас дома?» Я кивнул. Пока все звучало логично. Но при этом было понятно, что меня сейчас нагло переманивают на свою сторону, хотя могли просто убить или пленить. Следовательно, что? Правильно, я им зачем-то нужен. Тем временем Константин продолжал говорить. Но, к счастью, сейчас люди, как и остальные жители этой вселенной, не являются чужаками. Все вы — лишь часть системы, которую мы создали вместе с богами. «Константин, остановитесь!» Тот вопросительно посмотрел на меня. «Вы красиво рассказываете, и я уверен, что часть ваших слов является правдой». «Но?» «Но зачем вы мне это говорите?» Константин пристально посмотрел на меня, после чего с его лица наконец-то исчезла фальшивая улыбка. «А вы несколько умнее, чем я предполагал». «Стараюсь». «Хорошо. Вы можете не верить мне. Это ваше право. Но рано или поздно все равно поймете, что главное в нашей жизни — это порядок. Ничего не может быть важнее его». «Даже если этот порядок навязывается принудительно?» Мужчина снова улыбнулся. Только теперь эта улыбка была какой-то кривой, неправильной. «Именно. Ладно, раз вы хотели перейти к сути, я не против». Он снова щелкнул пальцами, и на столе появилась небольшая деревянная шкатулка. Интересно, это у него инвентарь так работает? Щелкать-то зачем? «Нам от вас необходимо только одно. Вы ведь знакомы с системой?» Не понял вопроса. «Все вы поняли. Более того, мы практически уверены, что вы встречались с ней, находясь на Критосе. Кем она предстала перед вами? Монстром? Инопланетянином? А может, вообще каким-нибудь клоуном или маленькой девочкой в белом платье? У Сири всегда было специфическое чувство юмора». «Сири?» — искренне удивился я. «Да-да. Создатель голосового помощника Сири тоже из хионов. Ну так кем?» «Девочкой». Константин кивнул. «Так вот, с недавних пор мы потеряли контроль над ней. Точнее, она выполняет не все команды. А это непозволительно». «И чем я могу вам помочь?» Он пододвинул шкатулку ближе ко мне. «Как только вы окажетесь в ее логове, откройте эту шкатулку. На этом все. Большего от вас и не требуется». Я провел рукой над этим непонятным артефактом, и он тут же оказался у меня в инвентаре. «Что я получу с этого?» «Безопасность. Как вашу, так и всех, на кого вы укажете. К тому же вам действительно не помешает наше расположение. Ведь со дня на день древние расы могут начать на вас охоту». «Им невыгодна моя смерть». «А никто и не будет вас убивать. Насколько известно, как мне, так и вам, У них несколько иная цель, а именно вызволить великие стихии и тем самым начать новый виток кровопролитной войны. В комнате воцарилось молчание. Я не знал, что ему сказать, как и то, буду ли выполнять его поручение. «У тебя есть месяц, Станислав. После этого наше предложение потеряет силу, и мы начнем действовать». Он еще раз щелкнул пальцами, и за моей спиной открылся портал. «А теперь возвращайтесь к своим друзьям и хорошенько подумайте. Мы никому не желаем зла, но и позволить начаться кровопролитию тоже не можем. А теперь ступай. Мне надо поговорить с этим эльфенком, который вздумал что-то с нас требовать». Я поднялся и вошел в портал, а в следующую секунду оказался напротив деревни Тисы. Они с Тродосом еще наверняка не успели вернуться, а значит, у меня есть время на то, чтобы хорошенько подумать. В ближайшее время мне надо решить, что делать. И самое главное, кому верить.